Благодарю, что вы слушали, Саурял, с видом признательности начала Брандиш. Я очень сожалею по поводу любого беспокойства, которое моя дочь могла вам причинить. Женщина сурово посмотрела на Славу, опустившую глаза и ковыряющую ногой потрескавшийся бетон, снова чувствуя себя шестилеткой. Лазер-шоу только усугубляло ощущения, скались в ее сторону из-за спины леди Фотон. Саурял коротко рассмеялась. «Честно, нет проблем. У всех порой бывают неудачные дни. У меня таких было полно. Но я стараюсь не зацикливаться и не впадать в депрессию только потому, что кажется, будто кто-то играет в происходящем большую роль. Очень взвешенная позиция, Саурял, Брандиш, похоже, была довольна, хотя и несколько удивлена». Последовала пауза. «Есть еще кое-что», — осторожно начала мать Славы. Девушка-рептилия снова склонила голову, словно любопытная кошка. Язык ее тела был несколько странным, но понятным. «Вы случайно не сделали запись этого контакта?» Всем было видно маленькую камеру, чьи линзы были направлены на них, державшуюся на ее виске как влитая. Саурял фыркнула. «Угу, вообще-то было прикольно. Но не волнуйтесь, я ее потерла, после того как просмотрела по новой. Пыталась разобраться, может, я что-то сделала, но ничего не нашлось, так что не было смысла держать ее». У Брандиш вырвался искренний вздох облегчения, отчего Саурял рассмеялась более открыто. «Спасибо. Если бы она дошла до широкой публики, было бы более чем слегка досадно. Дамы, я не собираюсь делать с вами подобного, не имея более весомой причины, чем маленько перенервничавшая Слава», — ухмыльнулась Кейп. Четверо представителей новой волны чуть-чуть отшатнулись, но она, похоже, этому не огорчилась. Мгновением позже что-то врезалось в висок Саурял и отскочило. Секундой позже долетел отдаленный треск выстрела. Слава с потрясенным воплем крутанулась, сканируя горизонт. Семья последовала ее примеру. Никого разглядеть не удалось, но кто-то определенно стрелял в Кипа из винтовки. «Никак не угомониться», — вздохнула Саурял, нагибаясь и поднимая пулю в медной оболочке, смятую точно от попадания в стальную плиту. «В смысле, отлично за точность. Прекрасный стрелок, учитывая, что он примерно в 250 ярдах, но начинает раздражать. В тебя уже некоторое время стреляют», — очень осторожно осведомилась леди Фотон, пока все пялились на девушку-ящера, которой все это было на удивление нипочем. Так и внула. «Ага, 7 раз за последний час», — Саурял с улыбкой повернулась и ткнула пальцем. «Все тот же тип. Вон там, второе окно слева, верхний этаж. Судя по вони, думаю, это барыга». Она втянула ветер, дующий с той стороны, пока гости переглядывались. «Да, определенно барыга. Этот запах химии и блевотины вроде видового признака. И ты не возражаешь?» — Лазер-шоу спросила голосом ребенка, слушающего сказку. Ей, похоже, просто не верилось, что идет такая беседа. «Разумеется, возражаю, это очень грубо. Но я была занята, а здесь больше нет никого, кого могло бы ранить», — пожала плечами Саурял. Между ней и остальными просвистела еще одна пуля, отрикошетив от бетона в 50 ярдах. Четверо из пяти присутствующих бешено шарахнулись, в то время как пятая посмотрела в сторону стрелявшего и, нахмурившись, сообщила: «Он в первый раз промахнулся. Оцелился в меня или в вас?» Девушка-ящер повернулась и, сложив руки рупором у короткой морды, заорала: «Эй, ты промазал, в кого ты вообще стреляешь?» Слава обнаружила, что ее три родственницы перестроились так, чтобы она была между ними и стрелком. В то же время очередная пуля шлепнулась о нагрудник Кипа и упала. «Ау, это опять была я. Даже интересно, как долго он собирается продолжать?» Теперь в голосе Саурял звучало легкое раздражение. «Черт, лучше мне сходить за ним. Не желаю оставлять его тут, а то чего доброго начнет завтра палить по докерам. Погодите, я на минутку». И, не дожидаясь ответа ни от кого из них, рванула прямо к забору с ужасающим ускорением. Когти оставляли в бетоне выемки, перемахнула 15-футовое ограждение одним скачком, добралась до кирпичного склада и взметнулась прямо вверх по внешней стене, приложив не больше усилий, чем при беге, после чего исчезла из виду, растворившись в зияющем пустотой окне, на которое указывала. «М», — заторможенно выдала Лазер-шоу. Раздался далекий вскрик. «Вики, прошу, никогда больше не оскорбляй эту девушку», — Брандиш говорила тихим, исполненным ужаса голосом. Слава безмолвно кивнула, наблюдая со всеми, как помянутая особа появилась снова с орущим человеком на плече и охотничьей винтовкой на другом, соскользнула по зданию, цепляясь всего тремя конечностями и хвостом, с неистово сопротивляющейся жертвой в захвате. Достигнув поверхности, девушка-ящер побежала назад, перескочила забор и неожиданно аккуратно уложила что-то лопочущего мужчину на землю. Сауриал скинула с плеча оружие и проверила его на безопасность, поставила на предохранитель, после чего потратила секунду на осмотр предмета. «Кто-нибудь в курсе, как его разряжать?» – полюбопытствовала Кейп, поднимая винтовку вверх. «Я не очень разбираюсь в пушках». После долгой паузы Брандиш двинулась, взяла протянутое оружие и извлекла магазин. Затем передернула затвор, чтобы выщелкнуть последние патроны, протянула обратно, не сказав ни слова. «Спасибо», — улыбнулась Сауриал. Потом достала телефон и позвонила. «Привет, это Сауриал. Я поймала барыгу, который в меня стрелял, оттащила его вместе с пушкой в комплекс докеров. Он в порядке, но, похоже, малеха взвинчен, может понадобиться присмотр. Окей. 15 минут, да, я все еще буду здесь. Большое спасибо, сэр». Она повесила трубку и убрала телефон. «Черт подери», — прошептала Лазер Шоу. «Я просто уберу его, чтобы не путался под ногами», — заявила Сауриал, вздергивая пленника за спину куртки и волоча его к воротам, точно мешок с тряпьем. Мужчина с руками, закованными в кандалы из того же серого металла, что и постаменты тренировочных манекенов, тихонько подвывал, но вроде бы перестал бредить. «Это начинало становиться просто невыносимым», — заявила вернувшаяся девушка-ящер. «Ладно, я должна вернуться к тренировке. Если хотите, можете посмотреть». Она развернулась и отошла на несколько ярдов. Прямо перед ней из ниоткуда образовалась металлическая тренировочная чучело наподобие прежних, как внезапно оказалось, тихо исчезнувших за время интермедии с винтовкой. Четыре пары глаз широко распахнулись. Сауриал похлопала манекен по голове. «Пожалуй, я буду звать тебя так», — улыбнулась она. Отступив, чешуйчатый кейп согнула хвост, проросший четырьмя ужасающе острыми клинками, по два с каждой стороны, из надежного крепления на окончании. Все было выполнено из того же серого металла. Присев напротив новокрещенного тага, девушка-ящер вперилась в него взглядом, затем прыгнула, обходя его справа, и мощно хлестнула хвостом. Сталь раздалась точно шелк под лезвием бритвы. Верхняя половина творения с лязгом рухнула на землю, и прежде чем затихло эхо, нападающая скрутила корпус и вытянула манекен хвостом по ногам на уровне коленей с другой стороны, затем выпрямилась, удовлетворенно разглядывая оставшийся кусок, упавший на бок. «Аво, работает. Мне было интересно, получится ли». Вид у девушки-ящера был очень довольный. Слава открыла рот, закрыла, повернулась и взлетела. «Пока. Еще увидимся, наверное», — бодро окликнула ее сзади Сауриал. Вскоре к блондинке присоединились родственники. Редкий строй направился домой, провожаемый нарастающим лязгом за спиной. Ни одна из женщин не обернулась, чтобы посмотреть на их причину. На полпути к дому леди Фотон тихо произнесла: «Вики, если ты когда-нибудь еще выкинешь подобную дурость, я сама тебя прибью». «Поняла, поняла», — ответила та тетя, передернувшись точно от погружения в ледяную воду. «Полагаю, дело сделано, мозг», — довольно заметил Варга, пока они наблюдали, как квартет исчезает за зданиями. «Я тоже так думаю», — хихикнула Тейлор. Потом, заслышав далекие сирены, заставила демона распылить оставшиеся части манекена и хвостовые клинки, подошла к воротам и вместе с пленным и его оружием перескочила через них, когда полицейский фургон появился в поле зрения на дальнем конце дороги. Вскоре она уже направлялась домой, довольная тем, как прошел день, и предвкушая, как покажет отцу записи, и потом ляжет пораньше. В конце концов, завтра учебный день. Глава 22. Стратегия и наблюдение. Динни наконец оторвал глаза от дочери, с полной самоотдачей отделяющей кусочек уже второго свиного стейка, и ошарашенно потряс головой в изумлении. «Тейлор, какого ты позволила какому-то идиоту выпалить тебе в голову 9 раз из охотничьей винтовки, даже если ты способна это выдержать?» Наконец осторожно поинтересовался он. «Это как-то как бы выразиться без грубости, не вполне соответствует здравому смыслу». На это дочь закинула в рот кусочек мяса и принялась жевать, чуть улыбаясь, а затем отпила воды. «Тогда это показалось хорошей идеей», — рискнула она на пробу. У Динни сузились глаза. Он слишком хорошо знал свою девочку. Та на секунду приняла виноватый вид. «Да все равно, один раз он промахнулся, и в голову попал только трижды, остальные 5 пришлись в грудь и спину. Чуток жалило, когда попадало не по броне, но не сильнее, чем те автоматы в мою первую ночь. Папин взгляд не смягчился ни на йоту. Для вонючки примерно твоего возраста под какой-то дрянью выстрел был реально хорош, продолжила Тейлор, то и дело поглядывая на отца и явно пыталась понять, как он это воспринял. Параллельно девушка отрезала себе еще свинины. Возраст, ясно. Спасибо, дорогая, мужчина слегка улыбнулся, но взгляд не отвел. Давай выкладывай, я знаю, ты умненькая и осторожная, как и твой древний приятель, у которого, к тому же, невероятно богатый опыт. Была причина не останавливать его раньше. Это можно было проделать в любую минуту почти час. Так почему ты ничего не предприняла? Тейлор глубокомысленно шевелила челюстями, разглядывая отца с тем выражением, с которым обычно обсуждала что-то с Варгой. Динни, не отрываясь от собственного ужина, ждал. Наконец девушка кивнула своим мыслям. Несколько причин. Во-первых, потому, что мне действительно было любопытно выяснить, сколько попыток он сделает, пока не сдастся или не промажет. Я слышала его и чуяла запах все это время. Прежде чем сделать первый выстрел, парень наблюдал примерно 10 минут, а это меня реально застало врасплох. Я подумала, что это, наверное, разведчик-барык, но теперь уверена, там что-то большее. Окей, не вполне нормально, но сойдет, мужчина доложил себе на тарелку гороха из чаши на столе и предложил дочери. Когда та покачала головой, поставил емкость на место. Еще одна причина в том, что сразу после шестого выстрела позвонила Брандиши, были основания, чтобы постараться дать это увидеть ей и Славе. Я к этому еще вернусь. Леди Фотон и лазер-шоу пошли бонусом. Динни ошарашенно привстал, затем сел на место и задумался. Он начал улавливать мысли Тейлор, но не стал гнать коней. Следующая причина, и, возможно, самое важное, это то, что я заметила типа с биноклем, наблюдающего с другого склада чуть подальше в сторонке, и ждала, не предпримет ли он чего интересного. Девушка фыркнула, когда отец поперхнулся, разогнав горох по всей тарелке, и уставился на нее. Кто-то следил. Ага, я совершенно уверена, что это был тот, кто изначально нанял того придурка в меня стрелять. Динни прочистил горло, затем отпил воды, чтобы смыть в желудок полупереживанный горох и свинину, затем осмотрел дочь. Милая, думаю, тебе необходимо прояснить вопрос. Когда я тренировалась, то все время держала ухо востро на предмет каких-нибудь странностей. Честно говоря, почти ждала, что кто-нибудь из барык или, может, ап объявится рано или поздно. Я не соблюдала тишину, а эти типы в доках повсюду, прямо как тараканы. Но с самого начала было необычно пустынно. Можно понять насчет ап. Я тут посмотрела в новостях, что днем была большая разборка с империей возле бульвара, вероятно, это их и отвлекло. Но вот барыги, это было несколько странно. Каждый раз за последнюю неделю, когда я там проходила, то замечала где-то с полдюжины торчков, которые явно следили и докладывали обо всем интересном. Думаю, их кто-то шуганул. И это означает, что Динни был обеспокоен и смущен. Он был в курсе, о чем говорила Тейлор, и та была права. У складов почти всегда крутилась хотя бы пара грязных, замурзанных бездомных наркоманов. Пусть в последнее время они и редко вызывали проблемы. Убер-элит оставили по себе долгую память, которую с тех пор кое-кто из парней пару раз довольно энергично освежал. Сейчас бомжи, похоже, предпочитали держаться на почтительном расстоянии, но было странно не увидеть вдалеке ни одной из плетущихся мимо фигур, знамения нынешних времен. Варга полагает, а я думаю, что он прав, что кто-то проверял, как я отреагирую на провокацию, медленно проговорила дочь, положив вилку и устремив на отца взгляд, подперев руками голову. Мы думаем, они нашли того парня и заплатили за стрельбу по мне, дали ствол, он выглядел совсем новеньким и блестящим, распугали прочих торчков, чтобы другие барыги держались подальше, затем принялись с безопасной дистанции наблюдать за происходящим. Пока я бегала по площадке, засекла отразившийся от линз свет, но не тратила время на выглядывание, не хотела спугнуть. Зачем кому-то подобное устраивать? Ни одна из пришедших мужчине по этому поводу идей не несла радости. Тейлор пожала плечами. Пока не знаю. Есть парочка смутных идей, у Варги больше, но никаких доказательств в пользу любой. Даже наличие связи между теми двумя. Хотя я точно знаю, что кто бы ни следил, они испарились сразу, как объявились леди из новой волны. По дороге домой я проверила место, где он скрывался. Это был мужчина, вероятно белый, не очень старый. Как, черт побери, ты все это узнала? Изумился Динни. Девушка с улыбкой постучала себя по носу. Когда я Саурял, эта штучка работает просто замечательно. Мужчина или женщина, это очевидно. Примерно прикинуть расу не составляет труда, с возрастом сложнее, но я учусь. Чуть кивнув, отец оглядел ее и улыбнулся. Превосходно, Тейлор, что-нибудь еще? Я определенно узнаю этого типа, если снова учую. Было искушение проследить и выяснить, куда он направится, но мне хотелось добраться до дома и все обдумать. Можно будет еще вернуться попозже, запах продержится еще пару дней. Я так думаю, если не будет проливных дождей, чего пока не предполагается, девушка покончила с едой. Парень с пушкой впал в истерику, когда я его ухватила. Думаю, последние 2-3 выстрела были скорее от отчаяния, почему он не промазал, ну или вид половины состава новой волны выбил мужика из колеи. Но у него при себе было около 2000 долларов и большая бутылка риталина один в кармане. Как понимаю, он на нем сидел, и возможно, на чем-то еще, но я не разбираюсь в наркотиках. Хотя и могу учуять их в его дыхании, Тейлор сморщила носик, заставив отца усмехнуться, и продолжила. Где-то с 200 ярдов. Он был ужасен, хотя и, насколько я могу судить, в хорошей физической форме. Выглядел как тот, кто привык держать себя в форме, но скатился. Но у него определенно был опыт обращения с огнестрелом. Парень знал, что делать. Дочь покосилась на Динни, тыкая вилкой в жареную картошку. 250 ярдов для винтовки — приличная дистанция, верно? Что за винтовка? Полюбопытствовал тот. На боку было написано «Ремингтон 750». Какая-то разновидность дорогой на вид охотничьей винтовки с телескопическим прицелом. Брандиш ее разрядила, так внутри было порядка 5 довольно крупных пуль. Он как раз перезарядился, когда я зашла в окно, ну и заорал, швырнула ими в меня. Девушка склонила на бок голову, манера, которая, как Динни с веселым изумлением отметил, похоже, пришла от ее рептильной части. Интересно, почему люди так поступают при моем появлении? Милая, ты совершенно точно знаешь почему, хмыкнул мистер Риберт. Не пытайся заставить меня думать, что ты настолько изменилась. Ты сама можешь больше не считать это странным, но прекрасно понимаешь, какой эффект оказываешь на людей. Девушка ухмыльнулась, и мужчина рассмеялся. Возможно, они в основном реагируют слишком остро, но, думаю, могу понять, почему. Саурял ведь не слишком плохая, верно? Мы постарались, чтобы она выглядела настолько безопасной, насколько возможно. На секунду Тейлор приняла слегка озабоченный вид, отчего отец добро ей улыбнулся. Она на любителя, но неплохая, нет, просто по первости шокирует. Окей, дочь казалась довольной. Но да, ты права, насколько я помню, попасть с такого расстояния в мишень размером с человека 7-8 раз подряд и промахнуться только единожды, это весьма приличный результат. Не невероятный, но значительно выше среднего даже при наличии опыта и оптического прицела. Он залег на горе старых палет, подложив одеяло, в помещении, оперев пушку на сломанный стул, добавила Тейлор. Прямо как в кино. Может, научился в армии или где-то еще? Вполне возможно, подумал вслух Динни. В наши дни полно бывших солдат. Пара людей, принесенные ими в мир изменения, оказали огромный эффект на весь военный мир. Я слышал, многие из них не удержались на плаву в тяжелые времена, а кое-где бедолаги покатились прямо к наркозависимости. У нас в Союзе есть несколько таких, кто избежал этого. Хорошие люди, дисциплинированные и бдительные. Дочь кивнула, все еще глубоко в мыслях. Он делал выстрел только когда я останавливалась где-то на минуту, что было полезно. Когда я сообразила, то смогла более-менее выбирать, когда он выстрелит. 3 пули подряд при новой волне были другими, он до того всегда выжидал 8-9 минут между выстрелами. Итак, на кой тебе понадобилось, чтобы новая волна, или, как я подозреваю, конкретно Слава, увидели, как ты таким манером танкуешь пули, даже не попытавшись уклониться? Репутация. Ответ последовал немедленно, но осталось впечатление, что это был результат серьезных раздумий. «Объясни, милая», — отреагировал мужчина, снова не спеша приступая к еде и обратившись вслух. «Я тут думала, как добиться, чтобы люди не преследовали меня или не пытались достать меня через тебя», — вздохнула наконец Тейлор, оперевшись на локоть и ковыряясь в остатках ужина. «Я хочу их остановить заранее. Например, то, как поступает Лунг, это один из способов. Невероятная жестокость, а за ней угроза еще более чудовищной жестокости весьма эффективно удерживают людей от попыток напасть на него. Но ради этого урод поубивал массу народа, пока не обезопасил себя от большинства кипов. «Я так не хочу». Девушка выглядела несколько удрученной. «Ну, прежде всего потому, что, даже не напрягаясь, могу обратить его счет трупов в ничто. Я, вероятно, могу заставить счетчик Левиафана выглядеть так, словно он недостаточно старался». Она серьезно посмотрела на Динни. «Однако, я, скорее всего, буду в состоянии добиться того же эффекта, никого не убивая, даже не угрожая никого убить, просто выглядеть настолько опасной, чтобы никто не желал выяснять, что я на самом деле могу, потому что их будет волновать то, что им известно о том, что я могу. Образ чуточку ненормальный помогает». Тейлор скривилась в усмешке. «К тому же, это довольно весело, наблюдать, как люди меняют цвет. Стоит мне выкинуть что-то неожиданное», ее лицо приняло глубокомысленное выражение, пока Дин не пытался сдержать смех. «Хотя порой они все равно перекрашиваются в самый неожиданный момент, что довольно странно», и спустя пару секунд пожала плечами. «Вряд ли стоит об этом волноваться. Я рада, что Слава извинилась, даже при том, что я не напоминала. Это было мило с ее стороны. Ее мать, похоже, все это смущало. Судя по тому, что я слышала, Кэрол дала на новой волне, я могу представить, с чего бы», улыбнулся отец. «В конце концов, то видео показало девицу не в лучшем свете, и, как представляется, могло иметь весьма скверные последствия, если бы всплыло, скажем, в вечерних новостях». Тейлор кивнула, подхватывая пальцами кусочек вареной моркови и закинув его в рот. Наконец доев, дочь встала и пошла вокруг стола, убирая с него. Дин неблагодарно улыбнулся, подхватил вилкой последнюю дольку жареной картошки из миски и дал ей продолжить. «Да уж, орущая красная Слава волне на пользу не пойдет. Я не хочу так с ними поступать, люди-то хорошие». Пусть даже смотрелось смешно, хотя в тот момент было просто чудно, она тихонько хихикнула, складывая тарелки в раковину. «Однако это заставило меня задуматься о репутации. Похоже, в мире кипов она довольно важна. Она на самом деле везде важна, Тейлор, что в бизнесе, что в моей профсоюзной деятельности, да везде», подтвердил отец. «Она приходит с уважением или страхом. У Лунга, к примеру, есть и то, и другое. Люди его боятся, но на каком-то уровне также и уважают, поскольку, даже при том, что он невероятно опасен и жесток, он много раз демонстрировал сдержанность. Не то, чтобы это делало его милой личностью, поскольку это не так, но Лунг мог быть куда хуже. Просто погляди на бойню, или еще кое-кого из отдельно взятых паралюдей или их групп, на кого я могу указать». Заткнув пробкой раковину, включив воду и брызнув в нее жидкого мыла, Тейлор чуть кивнула. «Я думаю так же. Я могу принять полную форму варги и рушить города вообще без усилий. Я, наверное, могу буквально выдернуть вышку и отволочь подальше, ну, если допустить, что она достаточно крепкая, чтобы не развалиться. Даже довольно скромного размера боевая форма, вероятно, из разряда тех штук, о которых люди подумают, что в город явился четвертый губитель. Но я не хочу чего-то такого. Все, чего мне действительно хочется, это достаточно мирная жизнь с папой, в которой я могу помочь прямо тут и использовать полученные способности на благо, желательно с удовольствием. Убивать и запугивать собой людей – не то, чего я хочу, совсем». К концу этой весьма пылкой речи девушка смотрела на отца почти в слезах. Он изучающе смотрел на нее в течение нескольких секунд, затем встал и обнял свою девочку. «Милая, я понимаю и полностью согласен. Даже то, что я знаю о твоих возможностях, впечатляет достаточно, чтобы беспокоиться, а я еще не видел тебя ростом выше 40 футов. Хотя теперь, когда я сказал это вслух, звучит глупо». И, когда Тейлор подняла глаза, усмехнулся ей с высоты примерно 4 дюймов разницы в росте между ними. Когда Дин не отпустил девушку, та уже не выглядела такой удрученной и вернулась к раковине, продолжив разговаривать через плечо. «Я читала на Пхо тему о подобных вещах. Кто-то под ником Алсиенге, вроде бы сообразительный и откуда-то набравший прилично информации по кипам, убеждал, что репутация – самая важная вещь для кипа. Для злодеев в каком-то смысле даже более, чем для героев, но важная в обоих случаях. Он или она рассказывал о маленьких группах, начинавших с выкидывания очень заметных фортелей, как чтобы заставить людей воспринимать их серьезно, так и чтобы их не трогали. Там было несколько примеров, Да и по-любому это имеет смысл. Я обсудила с Варгой, и он согласился. Дин не встал рядом с дочерью, протирая вымытую посуду и внимательно слушая. Мы решили, что желаем набирать репутацию не как некто, кто впадал в неистовство, а скорее как некто, кого никто не желает видеть впавшим в неистовство. И все знают, что этот некто может, так что делать нет нужды. В конце концов, страх неизвестности весьма эффективное средство. В этом, в сущности, весь смысл ужастиков. Тейлор сверкнула усмешкой. Зубы вытянулись бритвенно-острой кромкой, а глаза вспыхнули желтым, которые я, кажется, почему-то напоминаю людям. Хотя понять не могу, почему. Несомненно, рассмеялся мужчина. Они ненадолго погрузились в молчание, пока не закончили с посудой и не убрали ее, а он не обдумал слова дочери. Когда они спустя несколько минут устроились в гостиной, Дин немедленно произнес: «Итак, вся фишка со снайпером, и, если я тебя хоть сколько-нибудь знаю, с шоу для новой волны, пока ты как бы не знала, что они объявились, была только чтобы они задергались». Тейлор кивнула, с легким вздохом растекшись спиной по софе. «Более или менее, я не намерена запугивать или угрожать им, но вести себя как обычно, пока кто-то стреляет мне в голову, затем посмеяться над этим, это, кажется, сработало как минимум не хуже. Они задергались уже когда увидели, как я нарезаю круги с молотами. Я сейчас тебе покажу запись. Было офигенно весело и очень полезно. У меня где-то здесь, похоже, припасено владение техниками боевых искусств всевозможных видов, но нужна практика, прежде чем смогу их правильно использовать». Она чуть улыбнулась. «Это как разница между тем, чтобы запомнить, как надо делать, по книге, и чтобы приложить усилия для изучения. Если я что-то практикую в течение некоторого времени, оно типа как возвращается, как если бы я всегда знала, как это делать, но до того идут ошибки. Иногда дофига. И ты полагаешь, что Слава расскажет своим приятелям Кипам, что случилось, взрослые из новой волны сделают то же самое, а люди решат тебя не дергать так, на всякий случай, чтобы твое благодушие никуда не делось». Дин не увидел кивок. «Ну, основная идея такая, но всегда остается вероятность, что СКП или кто-то еще может решить, что ты потенциально слишком опасна, или попросту все равно захочет проверить свои силы против тебя. Некоторые кипы очень агрессивны». Девушка вздохнула, уставившись на медленно покачивающийся взад-вперед хвост. «Знаю, это просчитанный риск. Я займусь проблемой, когда она возникнет. Но согласно прочитанной статистике, новых кипов, как правило, вербуют, полагаю, вне зависимости от их желания, в основном злодеи, но иногда и СКП. Похоже, так случилось с призрачным сталкером, когда ее поймали. Надеюсь, я смогу стать достаточно грозной в глазах людей, чтобы они подумали дважды, но недостаточно, чтобы они решили, будто обязаны меня остановить. Я бы сказал, узкая грань. Надеюсь, не слишком узкая». Девушка, не отрывая головы от софы, повернула лицо к отцу. «Я намерена ограничиться разборками с низкоуровневыми придурками и прочими проблемами такого типа, вместо того, чтобы тупо переть на знаменитых кипов. Если они придут за мной, я остановлю их, но не буду забывать про то, что ты мне рассказал о политике банд. Варга помог мне понять, насколько хреново все может стать, даже по сравнению с нынешней ситуацией». Ее слегка передернуло. «Я не желаю становиться причиной войны банд. Определенно в этом не будет ничего хорошего», — согласился мужчина. «Постарайся по возможности ничего такого не делать». И после паузы добавил еще осторожнее и медленнее. «Не могу сказать, что совершенно не согласен с твоими методами, скорее волнуюсь, как они будут выглядеть для прочих. Просто будь осторожна. Однако, на этой ноте должен тебя покритиковать», — Тейлор выжидающе вскинула бровь. «Милая, ты подвергла нескольких членов новой волны риску попасть на мушку снайперу. Ты об этом подумала?» Ее лицо вытянулось. «Угу. Потом, я на самом-то деле ждала только Славу и Брандиш, а первая все равно пуля непробиваемая, все знают. И была на 90% уверена, что он также нацелился конкретно на меня. Но про ее мать стоило подумать больше, да и про остальных двоих. Они могут создавать силовые поля, которые остановили бы пулю, но только если бы они изначально знали, что будут стрелять». Варга тоже на это указал. «Прости, в следующий раз подумаю лучше. Тейлор, я все равно предпочел бы, чтобы следующего раза не было. В будущем, если кто-то начнет в тебя стрелять, сделай одолжение своему старому отцу и останови его, а не просто лыпься на стрелка, пока пули отскакивают от твоего личика, а, пожалуйста, особенно если рядом другие люди, которые не настолько нелепо прочные, какой кажешься ты». Покрасневшая дочь кивнула, опустив глаза. «Пап, в следующий раз я буду умнее, обещаю. Варга, проследи», — твердо дополнил Динни. Тейлор хихикнула над неслышимым ответом напарника, но кротко ответила. «Он говорит, что попытается, папа. Хорошо, а теперь, давай посмотрим это твое видео. Там вообще что-то от моего союза осталось, папа». «Я была очень аккуратна», — девушка улыбнулась, затем снова приняла пристыженный вид. «Ну, после первого раза, когда я пробила в бетоне дыру куклой, мы все починили». Покачав головой в изумлении, мистер Эберт дождался, пока дочь достанет ноутбук и загрузит ролик с камеры, затем принялся смотреть со смесью восхищенного, испуганного и изумленного трепета на то, что она творила днем. Впрочем, основным ощущением был трепет. «Ты не думала насчет какого-нибудь дальнобойного оружия?» — поинтересовался он, наблюдая с точки зрения своей дочери, как еще чешуйчатые руки управляются с огромным мечом, с равной легкостью раскалывая дерево, камень и металл. «Я в курсе, что ты достаточно быстро, чтобы загнать большинство людей на своих двоих, но, возможно, со временем пригодится и что-то иное, чем вооруженная рука». Девушка покосилась на отца и задумалась. «Да, Варга затрагивал эту идею пару раз, но я сконцентрировалась для начала на снаряжении для ближнего боя. Думаешь, стоит попробовать? Может, какая-нибудь разновидность метательных сетей или что-то похожее? Этот варганит, как ты его называешь, кажется практически неразрушимым. Его чистый вес может быть проблемой, тебе придется быть осторожной, чтобы никого не покалечить, но, если сделать его достаточно тонким и гибким, будет довольно безопасно», — Тейлор с интересом кивнула. Динни ненадолго задумался, затем встал и зарылся в книжный шкаф. Наконец, найдя искомое, он извлек пыльную книгу с полки, где та, по-видимому, пребывала со смерти Аннет и проглядел ее, наконец улыбнувшись. «Смотри, что-то вроде этого», — мужчина протянул книгу дочери и ткнул в страницу. «Римляне использовали сети, трезубцы, дротики и прочие в том же духе. Просто и красиво, никаких движущихся частей, что, как ты говорила, упрощает дело. Меньше забот, чем с пушкой, и ты сможешь без труда подгонять их по размеру». Приняв книгу, Тейлор всмотрелась в страницу, в то время как отец вернулся к просмотру видео, время от времени поглядывая, как она переворачивает страницы и бормочет про себя, ну или своему демоническому спутнику. К тому моменту, как файл закончился, девушка уже сидела с сосредоточенным выражением на лице. «Есть что-то подходящее?» «Да, он думает, есть», — протянула она. «Он знаком со многими предметами, только чуть отличающимися. Люди его старого мира использовали очень похожие штуки». Она подняла руку, в которой появилась штука, не сильно отличающаяся от дартса для лужайки 2. Они что-то такое метали катапультами, порой целыми связками. «Думаю, если попрактикуюсь, то смогу довольно точно их метать». Динни сглотнул сухость в горле, уставившись на блестящий игольно-острый наконечник дротика из серого металла. «Возможно, лучше было эту идею не предлагать, выглядит крайне смертоносно», — осторожно заметил он. «Ну не настолько, как вот это», — усмехнулась дочь, вскочив на ноги и заменяя дарт семифутовым дротиком словно прямо с Олимпийских игр. Металлическое метательное копье плавно сходилось на ноль на обоих концах, несколько дюймов посередине были притоплены относительно остальной части и отличались по цвету из-за ухватистой обмотки. Динни вспомнил, насколько скользким было странное металлическое вещество, и прикинул, что так этой штукой действительно можно будет пользоваться, параллельно офигевая, насколько же тяжелой она была, с уклоном почень. «Сущий кошмар, милая, и как далеко ты можешь его бросить?» «Именно такой минимум на пару сотен ярдов», — улыбнулась девушка. «У Сауриал получится намного лучше, а боевая форма, скорее всего, сможет закинуть его за горизонт, если достаточно увеличится». Она взвесила дротик в руке и задумчиво посмотрела на него. «Надо будет много практиковаться, у меня к таким вещам не так много заложенных навыков. Принцесса Луна таким не пользовалась, хотя видела, как это делается. Пожалуйста, займись этим где-нибудь подальше от всего хрупкого», — усмехнулся отец. «Как можно дальше? Сделаю. Может, на кладбище кораблей? Отправляйся на дальний северный конец, там уже все разрушено», — посоветовал мистер Эберт. «Неважно, если ты наделаешь дыр, или что-то в таком роде, в этом металлоломе. Насколько я понимаю, Кипы всегда испытывают там свои силы. Тейлор кивнула и вернулась к чтению книги по истории оружия, периодически хихикая про себя. Динни наконец почти успокоился и оставил ее за этим занятием. Он вернулся в офис, намереваясь набросать предварительный список вопросов к разным персонам, которые, по его мнению, могли быть полезны для дочкиного плана насчет залива. «Как думаешь, она открыта для парочки заказов?» Рэндалл посмотрел на приятеля, занятого просмотром видео с Пхо, показывающего какую-то фигню в сопровождении техноверсии саундтрека «Челюсти». Подойдя ближе, он увидел, как стояка перепугали до полусмерти, и похихикал над результатом. Новый кейп впечатляюще ловко подкрадывалась к людям. «Ты о чем?» – поинтересовался тот. «И ты не забыл, что она герой?» Элит пожал плечами. «Нет, но у меня вертится пара идей по мотивам старой серии игр турок, и мы можем задействовать динозавра. А она к ним ближе всего, что я видел. Чертовски похожа на какую-то разновидность велоцираптора, вздумавшего обзавестись противостоящим пальцем, одеться и пробежаться по округе, пугая дураков». Обдумав мысль, Убер снова рассмеялся. «Уловил, да, но герой ведь». Они обменялись ухмылками и вернулись к своим занятиям. Спустя пару минут переглянулись, обоих посетила одна и та же мысль в одно время. «Длинный хвост, так вроде было», — протянул задумчиво Кевин. «Ага». И они принялись обдумывать эту маленькую подробность, возобновив свои занятия уже в меньшем темпе. «Так что думаешь», — заговорила фигура за огромным дорогим столом, обдумав речь подчиненного. «Думаю, что не хочу ни при каких обстоятельствах подходить к этой твари даже на сотню ярдов», — отозвался второй. «Мы знали, что она крепкая, но эта зараза в прямом смысле ведет себя так, будто подставить башку под экспансивную пулю калибра 30.06 — это весело. Это не вдохновляет. Меня куда больше интересует ее общая реакция. Никаких признаков ярости или желания навредить снайперу. Нет, это было странно. Первый выстрел ее, похоже, удивил, но тварюшка быстро просекла его стиль и с того момента в основном игралась, расценивая стрельбу как дополнительную тренировку. Есть у меня поганая мыслишка, что она засекла его даже прежде, чем парень открыл огонь, хотя понятия не имею как. Она точно несколько раз посмотрела в том направлении, даже помахала разок, когда он начал стрелять, но продолжала гнуть линию, будто беспокоиться ни о чем. Наблюдатель задумался на мгновение, затем пожал плечами. «Как я и сказал, странно. Большинство кейпов как минимум разозлились бы и скоро что-то устроили бы. К примеру, Лунг по меньшей мере настолько же крепок, но пришиб ублюдка после первого выстрела чисто из принципа. Лунг не культурное животное», — презрительно отмахнулся первый. «А это тоже животное, но, возможно, обучаемое. При некотором внимании я бы посоветовал не предпринимать никаких действий против нее, пока не разберемся получше, на что она способна. То, что я сегодня видел, нервировало. Если конкретно, почему?» — осведомился начальник, глядя на наблюдателя с легким интересом. «Согласно моему опыту, в основном большинство бугаев, к которым она определенно относится, мордовороты. Лунг именно такой, у него нет в драке ни класса, ни навыка, он просто продолжает бить и жечь, пока противник не сбежит или не сдохнет. Это единый подход. Когда ты настолько сильный и крепкий, а в его случае и настолько быстро регенерируешь, то можешь просто лезть на рожон, не раздумывая. Не то чтобы его мысли шли дальше примитивных хитростей, вы знаете этот тип». Первый кивнул, это было настолько очевидно, что не стоило упоминания. Кейпы с меньшими физическими силами обычно либо быстро умирают, либо находят способ до некоторой степени оптимизировать эту силу, но все равно редко обращаются к другим методам боя. Случается, но редко. Они изначально одиночные бойцы, или в некоторых случаях, как с нашими людьми, учатся работать вместе в малых группах, где их силы друг друга дополняют. «Я понимаю», — в голосе первого появился оттенок нетерпения, «но не улавливаю сути. А суть в том, что сегодня я видел существо со значительным опытом в боевой тактике и навыках, не драчуна, который просто лупит по мишени, пока та не рухнет. Она тренировалась атаковать армию, а не банду, и побеждала. Нельзя не признать, что оппонентами были тренировочные манекены, но, подозреваю, она прошла бы сквозь обычный человеческий взвод как молотилка, независимо от того, как бы его снарядили. А что действительно беспокоит, так это то, что она все проделывала так, будто за плечами годы практики, а не, что куда вероятнее, в лучшем случае хотя бы недели. Его начальник свел вместе пальцы и ненадолго задумался. Наблюдатель терпеливо ждал. «Ясно. Очень интересно. Жаль, что ты не додумался прихватить камеру. Как и мне. Жаль. Однако, с этим ничего не поделаешь. Возможно, мы сможем это устроить где-нибудь в будущем». Первый еще немного подумал и решительно кивнул. «Пока будем наблюдать, но не вмешиваться. Возможно, удастся устроить контакт с кем-нибудь, чьи способности могут быть измерены с большей точностью. К тому же нам нужна некая система средств воздействия, и я сомневаюсь, что получится все устроить без труда. Но это может быть именно тем, что нам нужно». Он встал, подошел к окну и бросил взгляд на Брактон-Бей, сияющий вдалеке огнями, с обширными частично затемненными лоскутами там, где деятельность банд нанесла городу ущерб. «Мы наконец-то можем одержать верх, очистить этот город и вновь сделать его безопасным для истинной породы людей, нашей породы». «Ну, очевидно», — усмехнулся человек, и спросил, повернувшись к агенту, «ты уверен, что оно не в курсе, что ты следил? Насколько это возможно?» «Да, я очень тщательно прибрался и свалил, когда увидел новую волну, зачем бы они ни явились, тут уж без шансов. Но снайпер был чист, нас с ним не связать. Ствол недавно украден у торгаша в Чикаго, за ним, в частности, также не осталось бумажного следа, который вел бы хоть куда-то, тоже с патронами. Насколько мужик в курсе, ему просто заплатили наркотой и наличными, чтобы воспользоваться его подготовкой морского пехотинца и подстрелить проблемного кипа, сознательные граждане, которых взволновало, что опасная зверюга, едва похожая на человека, избила молодых людей. Торчков тоже легко распугали, так что свидетелей быть не должно. Этот кретин-толкач понятия не имеет, что происходит. Очень хорошо, действительно очень хорошо. Прекрасная работа. Человек вернулся на свое место, сделал несколько загадочных пометок, затем отодвинул лист в сторону. Теперь по другим вопросам. Тейлор обследовала здание с толикой самоедского интереса. Она плохо спала, размышляя над загадкой снайпера, так что решила в час по полуночи вернуться и последовать за запахом таинственного наблюдателя. А тот привел ее к служебному входу в этот довольно крупный комплекс за полгорода от места событий. «Интригует», — протяжно заметил Варга. Девушка молча кивнула, затем развернулась и молча направилась домой, обдумывая открытие и что бы оно значило. Один риталин – лекарственный препарат для лечения синдрома дефицита внимания, СМ, Вики, также известен как детский героин, поскольку имеет сходный с последним, но более слабый и контролируемый эффект. В России запрещен, в ряде стран, в ТЧ, США и Израиле, разрешен ограниченно, только по рецепту. Два Love Dart – уличная игра, сильно напоминающая наши ножички, только дистанция побольше и метательные снаряды входят в комплект, они достаются из кармана СМ, Вики. Судя по всему, Варга создал плюмбату, метательное вооружение позднеримской армии. Мир принцессы Луны вообще сильно напоминает именно классическую позднюю античность. Комплект плюмбат вполне эффективно заменял легионеру пятизарядный пистолет, плюс мог стрелять навесом, что было ценно в силу наличия щитов у противника. Глава 23. Школа и расследование. Понедельник, 31 января 2011 г. «Ты извинилась?» – поинтересовался Дин, поднимаясь по ступеням входа в Аркадию за спиной Вики, которая ожидала его там, глядя в другую сторону. Эми пристроилась сбоку, бросая слегка любопытные взгляды на сестру. Правда, при этом она, как обычно, сохраняла несколько замкнутый и отстраненный вид, хотя и отметила появление парня легким кивком, что было несколько необычно. Как правило, младшая сестра в большей или меньшей степени игнорировала его, или выдавала какую-нибудь едкую колкость, и затем игнорировала его. Дин привык, хотя и хотел бы, чтобы было по-другому, девушка ему нравилась. Похоже, это чувство не было взаимным. Его подружка развернулась, уставилась на него, затем сгребла в объятия с такой силой, что парень крякнул. В этот момент Ами источало удовольствие. «Ау, Вики, пожалуйста, расслабься чуток, пока не переломала мне руки». Девушка смущенно отпустила его, но осталась рядом. «Извинилась», — тихонько пробурчала она, бросая взгляд по сторонам, несмотря на то, что здесь не было никого достаточно близко, чтобы услышать ее. «Со мной ходили мама, тетя Сара и Кристалл. Мы встретились в доках, вдаваться в детали она не стала. И, скажем так, я рада, что последовала твоему совету и остановилась на этом. А если я когда-нибудь снова выкину нечто подобное, то смоюсь из США и переберусь в Европу, или на Марс». Дин с любопытством оглядел подругу. Она нормально все приняла, это не то, о чем стоило беспокоиться, Златовласку слегка передернула. «Я тебе потом расскажу, когда перестану дрожать». Дину формулировка показалась странной, но он не стал давить ради подробностей, а просто улыбнулся, не говоря ничего. Эмпат ясно чувствовал, что подруга сейчас более чем расстроена по целому вороху причин, которые он не собирался разбирать. «Эй, Дин, как жизнь?» Парень повернулся на бодрый голос к подошедшим Деннису, Карлосу и Крису, очевидно пришедшим вместе. «Нам пора заходить», — звонок примерно через 5 минут, — объявила Эми, закидывая в сумку книгу, которую читала, и поднимаясь с низенькой стены рядом с поднимающимся ко входу в школу ступенями. Дин посмотрел на часы и обнаружил, что она права. Влившись в поток довольно большого количества все еще пребывающих студентов, они с друзьями вошли в здание, почти сразу разделившись, их путь лежал в разные классы. Он, Деннис, Карлос и Вики были в одном, а Эми и Крис в другом. По дороге к классной комнате юноша на секунду притормозил, углядев высокую кудрявую брюнетку чуть моложе себя, идущую навстречу по другой стороне коридора, сверяя номера на шкафчиках. Они встретились глазами, и герой быстро отвел взгляд. Девушка ничего не сказала, даже не показала, что заметила, но он ощутил от нее спокойное удовлетворение, понимая, что та заметила и откуда-то знала, что он чувствует. Поворачивая вслед за остальными в класс, Дин на секунду снова бросил взгляд в ту сторону, и в это же время девушка посмотрела на него сквозь волну волоса и едва заметно улыбнулась. Юноша передернулся, неожиданно поняв, что чувствовала Вики, причем куда лучше, чем хотел бы, и потерял ее из виду, войдя в класс. Там он направился к своей парте, стараясь скрыть беспокойство. Скрыв удовлетворение от слабого запаха беспокойства, донесшегося к ней по коридору от парнишки Стэнсфилда, Тейлор сверила номер шкафчика перед собой с бумажкой в руке и улыбнулась. Потянулась, прокрутила взад-вперед на встроенном замке уже отложившуюся в памяти комбинацию, пока тот не клацнул, и дверца открылась. Шкафчики тут были куда меньше, чем в Уинслоу, не говоря о том, что гораздо новее и чище. Здесь вдоль стен вниз по коридору было выстроено в 2 ряда не меньше 400 таких же, как ее, в верхнем ряду под номером 212. Заглянув внутрь, девушка с удовлетворением обнаружила, что в открывшийся объем никак не получится запихнуть никого выше 2 футов ростом, несмотря на то, что он был куда глубже и шире, чем ненавистная клетка, которая даже сейчас вживую вставала перед глазами посреди ночи. Варга уже несколько раз приходил на помощь, показывая ей образы своего прежнего мира и переживания прежних мозгов, чтобы отвлечь. От этих мыслей у Тейлор вырвался легкий вздох. Затем она решительно отогнала воспоминания, с каждым днем это становилось все проще, скинула рюкзак с плеча и выложила в шкафчик все книги, которые не будут нужны до обеда. Большая часть была совсем новенькими, их выдали в офисе секретаря, когда Тейлор зашла туда, чтобы получить у Мек информацию по вводному курсу. Та, похоже, была искренне рада снова ее видеть. Проверив дважды, не забыла ли она чего-то нужного, девушка закрыла шкафчик и набрала комбинацию, после чего подергала за ручку, чтобы проверить, закрылась ли дверца как следует. Почувствовав удовлетворение, посмотрела снова на карту, кивнула и двинулась в новую классную комнату, с любопытством ожидая увидеть, что день грядущий ей готовит. Возможно, впервые за последние 2 года мисс Эберт была счастлива оказаться в школе. До нужного кабинета она добралась как раз, когда зазвенел последний звонок, и, посмотрев на дверь с мимолетным трепетом, глубоко вздохнула и медленно выдохнула. «Все просто, мозг, войди, отработай на 5 и снова иди домой», — посоветовал Варга с мягким чувством веселья. «А коли кто-нибудь будет доставлять проблемы, как в твоей старой школе, мы можем их съесть. Вероятно, будет лучше следовать местным правилам», — хихикнула про себя девушка. «Не уверена, что поедание хулиганов в них вписывается. Возможно, а возможно и нет», — хохотнул ее демонический напарник. «Увидим. Но все же, со всей серьезностью, все будет хорошо. Входи и докажи это нам обоим». Отрывисто кивнув себе и ему, Тейлор уже с куда большей уверенностью открыла дверь и сделала шаг внутрь. Учитель за столом, мужчина лет 30, загорелый и подтянутый, с черной шевелюрой, окинул ее взглядом и перевел глаза обратно на стол. «Мисс Эберт, судя по тону, Ответ ему уже был известен. «Да, сэр», — спокойно ответила девушка. «Прошу прощения, что почти опоздала. Я должна была забрать вещи из школьного офиса». «Все в порядке, мисс Эберт, просто, пожалуйста, постарайтесь в дальнейшем приходить чуть пораньше. Можете занять любую свободную парту». Тейлор осмотрела аудиторию, обнаружив к своей радости Мэнди и Люси в дальнем углу с двумя пустыми партами рядом. Она вопросительно подняла брови, заставив первую девушку улыбнуться и махнуть на место рядом с собой. Под взглядом 16 пар глаз новая ученица прошла туда и уселась, быстрым движением сбросив с плеча рюкзак под стул, стараясь ничего не задеть своим хвостом. «Привет, девочки», — поздоровалась она вполголоса. «Спасибо, рада видеть тебя в этом классе», — Тейлор шепнула в ответ Мэнди, бросив взгляд в ее сторону и обратно на учителя, смотрящего в их сторону без единого слова. Тейлор кивнула и переключила внимание на переднюю часть аудитории, отчего мужчина слегка улыбнулся и перевел глаза на журнал. «Андерсон, Лили», — произнес он негромким, но легко различимым мягким баритоном, явно хорошо разработанным с опытом. «Здесь, Артурс, Джек, здесь». Перекличка продолжалась еще некоторое время, пока учитель отмечал каждое имя, кивая самому себе. Достигнув имени Тейлор, он поднял глаза. «Эберт, Тейлор, также здесь», — сообщил мужчина, проставляя отметку. Девушка послала ему улыбку. Учитель продолжил, пока не отозвался последний голос, затем положил ручку. «Ну что ж, народ, раз уж вы собрались, у нас новый ученик. Некая мисс Тейлор Эберт, только что переведена из Уинслоу, так что будьте благожелательны и возрадуйтесь, что еще одно человеческое существо выжило в этом местечке». По комнате пробежала рябь хохота, а Тейлор усмехнулась. «По крайней мере, у учителя есть чувство юмора, не говоря об очень приятном голосе. Тейлор, если не возражаешь, не могла бы ты, пожалуйста, встать и немного рассказать о себе?» «Разумеется, сэр», — отозвалась девушка, вставая и смещаясь в сторону так, чтобы не задеть хвостом парту сзади. Все повернулись на местах, чтобы лучше разглядеть ее. «О, кстати, мое имя мистер Хэнкс, как у актера. Можешь, если хочешь, так и обращаться, хотя меня вполне устраивает, сэр». Мистер Хэнкс улыбнулся новенькой вполне, но не чересчур, дружелюбно. Учитывая воспоминания о мистере Гледли из Уинслоу, Тейлор была за это благодарна. Этот человек, похоже, хотел быть профессиональным и вежливым, не как лучший друг всякого студента, что прекрасно ей подходило. «Спасибо, мистер Хэнкс, сэр», — ее усмешка отразила его сдавленное фырканье. «Ну, как вы только что слышали, меня зовут Тейлор Эберт. Мой отец — инспектор по персоналу в Союзе докеров, мама была профессором английской литературы в университете, пока несколько лет назад не умерла». Тейлор удалось произнести эти слова, не позволив острой боли сожаления, которую она испытывала, окрасить ее голос, благодаря мягкой волне утешения от связанного с ней демона, который так многим помогал ей. «Мои интересы включают чтение, математику, компьютер и бег. Не так давно я решила, что хочу изучать первую помощь и самооборону». Девушка обвела помещение взглядом. «В Уинслоу было не слишком весело, это местечко кишит хулиганами, а мне такие штуки в принципе не нравятся. Но кроме того, я просто хочу вернуться к учебе и жить своей жизнью». «Мудрые слова, мисс Эберт». «Спасибо, можете сесть», — Тейлор последовала указанию. Мэнди рядом с улыбкой показала ей большой палец. «Коротко и ясно». «Хорошо, теперь я в курсе, что ты получила высокую оценку на тестовых экзаменах в пятницу, но все же подозреваю, что ты можешь столкнуться с некоторыми трудностями в отношении фактических различий между твоей прежней школой и этой. Пожалуйста, без сомнения обращайся к любому учителю за разъяснениями и помощью. Думаю, с учетом твоих тестов, ты быстро войдешь в курс дела». Тейлор с удовольствием кивнула. Мистер Хэнкс, похоже, был искренен. «Ну хорошо, закончили с этим. Народ, глаза вперед». Все остальные студенты, с любопытством изучавшие ее, снова развернулись и переключили внимание. Тейлор последовала их примеру, улыбаясь про себя, довольная тем, как просто все получилось. «Все должно сработать просто замечательно». Ханна с интересом слушала, постукивая ручкой по блокноту перед собой. Она дописала памятные пометки, затем чуть заметно вздохнула. «Спасибо за информацию, леди Фотон, мы очень ценим это. Я понимаю, почему вы не хотели ввязываться, но согласна, это может быть важно». Прислушавшись еще, женщина улыбнулась. Спасибо. Передавайте семье наилучшие пожелания. Пока. Повесив трубку настольного телефона, она откинулась в кресле, положила ноги на стол и внимательно изучала некоторое время свои заметки. Придя, наконец, к решению, мисс ополчение встала, убедилась, что шарф на месте, после чего покинула офис и направилась на нижние ярусы вышки, а оттуда на лодке к берегу. Немного времени спустя она уже осторожно вела мотоцикл по окраине доков в направлении комплекса Союза докеров, держа ухо востро на случай проблем. Вблизи территория выглядела непривычно, докеры как-то умудрились прийти к соглашению с барыгами и прочими наводнившими район торчками. Как она подозревала, в соответствии с программой «Валите, и мы не переломаем вам ноги», эта мысль на секунду заставила ее улыбнуться. Добравшись-таки до места назначения, героиня притормозила, осмотрелась, затем припарковала мотоцикл в стороне от чужих глаз, но не настолько, чтобы кто-нибудь решился влезть без спросу, пусть даже охранная система заставила бы их пожалеть. Активировав оную, Ханна подняла взгляд на обширный огороженный комплекс «Союза», где несколько человек трудилось над здоровой конструкцией из стали неясного назначения. Зарево дуг сварки было ярким даже при свете дня. Пара человек следили за ней с видом, исполненным бдительности и готовности, но с места не двигались. Героиня повернулась, чувствуя спиной взгляды, и посмотрела вверх, затем обвела взглядом в основном пустующие и, зачастую, давно заброшенные склады вокруг зоны, мрачные памятники лучших дней. Единственные относительно сохранившиеся здания располагались по ту сторону забора. Определившись с целью, мисс ополчение направилась к отдельно стоящему зданию, отыскала дверной проем с выбитой дверью, болтающейся только на нижней петле, и вошла внутрь, достав на ходу фонарик из кармана. В ярком свете было видно больше дюжины отпечатков ног в мусоре на полу, выглядевшем как смесь раскрошившегося бетона, плесени и чего-то еще менее полезного для здоровья. Подавив гримасу отвращения, героиня проложила путь сквозь него в направлении металлической лестницы, которую заметила у задней стены здания, ржавая и влажная от осевшей сырости. Поднявшись на самый верх, она пошла по коридору, пролегающему вдоль тыльной стороны старого здания, мимо разбитых окон, смотрящих через проезд в такие же разбитые окна следующего склада, тянущегося параллельно, пока не нашла, что искала. Серия следов заношенных, судя по всему, но еще целых бот военного образца вела внутрь, но не наружу, боковой комнаты. Ханна осторожно заглянула внутрь, затем, убедившись в безопасности обстановки, тем не менее, ее сила сформировала в свободной руке пистолет, и зашла, оглядывая помещение. Посреди пола высился штабель из 6 или 7 деревянных паллет, задрапированный изгвозданным шерстяным одеялом. Напротив него был установлен видавший куда лучшие дни офисный стул, вероятно, где-то во времена высадки на Луну. Мисс ополчение из любопытства обошла штабель и посмотрела сквозь стул, за которым обнаружила отличный вид на большую часть открытых площадей комплекса «Союза». Интересно, пробормотала под нос героиня. Также она заметила, что два, несомненно, охранника все еще следят за ней, или, по крайней мере, за окном. Учитывая свое местонахождение, при свете солнца, женщина не считала, что кто-нибудь снаружи сможет разглядеть внутреннюю часть комнаты без хорошего бинокля. Осмотрев пол, Ханна засекла блеск полированного металла сбоку от паллет, подошла и присела. Возле стены лежала недавно отработавшая гильза калибра 30.06. Бросив взгляд вокруг, обнаружила еще не менее полудюжины таких же, раскатившихся вокруг. Преобразовав пистолет обратно в большой набедренный нож один, в этой форме он обычно и пребывал, героиня подняла латунный цилиндрик и понюхала открытый конец. Определенно, стреляли недавно. Окей, негромко проворчала она. Отыскав еще парочку, женщина сложила улики в карман и снова поднялась на ноги, оглядев помещение еще раз. На линии от окна до множества отметин на полу, предположительно оставшихся после борьбы, были видны еще отпечатки, но они совершенно отличались от тех заношенных ботинок. В них было 3 тонких пальца, украшенных впечатляющими когтями, и не следа пятки, хотя наличествовал след в пыли, позволяющий предположить наличие длинного хвоста. Пару секунд героиня его рассматривала, затем подошла к окну и выглянула вниз. До земли было, по меньшей мере, 60 футов. Изучив подоконник, Ханна различила маленькие выемки в камне, также имеющие вид словно от когтей. Когтей, более твердых, чем камень. Она немного подумала над увиденным, огляделась, затем покосилась на людей, работающих за забором. Двое наблюдателей никуда не делись, продолжая смотреть. Правда, один вроде бы поднес ко рту рацию. Героиня проигнорировала их, сосредоточившись на других зданиях, пока не выявила, что искала и не запомнила местоположение. Мисс ополчения убрала голову под крышу и в последний раз осмотрелась, после чего в глубокой задумчивости покинула место происшествия. Чуть позже наблюдатели в комплексе Союза видели, как женщина Кейп на мотоцикле отъезжает, направляясь обратно в приличную часть города. А теперь, что она? Динни выслушал и задумчиво кивнул. «Спасибо, Марк. Без проблем, Динни. Вы нашли пули? Угу. Или, по крайней мере, 8 из них. Никаких следов 9-й, но, из того, что, по твоим словам, она рассказала, эта фиговинка могла срикошетить из комнаты. Еще там во дворе свежезаделанная дыра примерно 2 футов в поперечнике, но парни понятия не имеют, чем ее заделали. Неважно, не дергайся из-за этого». Мистер Эберт взял стеклянную баночку с 8 серьезно смятыми пулями и потряс, наблюдая, как они перестукиваются. «Иисусе, Тейлор, это просто жуть», — подумал он про себя, изучая улики. «Мне не нравится сама мысль, что кто-то стреляет по тебе, хотя я поражен, что ты можешь это так воспринимать. Так с чего бы кому-то палить по этому кейпу, босс?» — поинтересовался второй присутствующий, ухмыльнувшись нахмурившемуся Динни. «Марк, ты слишком много болтаешься с Зифроном». Мужчина, высокий тощий блондин с проступающей под одеждой жилистой мускулатурой, слегка усмехнулся, но не стал реагировать. «Я не уверен», — добавил Динни, отвечая на вопрос. «Как ты с ней встретился?» — с любопытством спросил блондин. «Она искала, с кем можно связаться по поводу пользования двором, когда там никого нет, и позвонила мне вчера. Я не смог придумать ни одной стоящей причины, чтобы не пускать ее». Да и мы могли договориться по-хорошему, так что разрешил ей прийти, да еще и оформил ей письменное разрешение, на случай, если кто-то будет совать нос. Она должна забрать его сегодня днем где-то 4 часа. Я постараюсь быть, охота увидеть ее, ухмыльнулся Марк. Эй, тогда у Союза теперь есть собственный кейп, а, это будет полезно, если хреновы барыги снова будут тут крутиться. Я пока не считаю, что мы банда или нуждаемся в кейпе. Марк вздохнул с улыбкой Динни. Она просто независимая добрая душа, ищущая немного открытого пространства для тренировок. Его сотрудник пожал плечами, сохраняя легкую улыбку. Окей, спасибо. Скажем ребятам, чтобы держали глаза открытыми, но будем надеяться, что это был единичный случай. Босс, ты в теме. Перестань звать меня боссом, крикнул Динни вслед хихикающему мужику, но сам не смог сдержать усмешку. Вновь принявшись катать пули, глава докеров некоторое время изучал их, затем покачал головой и убрал банку со стола, возвращаясь к своим студиям. «Ну, Тейлор, как тебе первые полные полдня в Аркадии?» Тейлор подняла глаза на бодрый голосок и увидела Мэнди и Люси, стоящих перед столом с подносами в руках. Девушка улыбнулась и кивнула на стулья напротив. «Подруги сели. Полные полдня?» — уточнила она. «А это не перебор?» «Конечно, нет», — усмехнулась Мэнди. «Ты провела здесь половину полного дня, или полный день, от которого ты пробыла здесь пока только половину, полные полдня», и подняла бургер, ткнув им в улыбающихся ее логике Тейлор и Люси. «Не спорь, или она не заткнется до конца ланча», — громко шепнула Люси из-под руки. Тейлор посетила чувство, что это что-то типа их общей шутки. «А, в таком случае, мои первые полные полдня прошли хорошо, и я ожидаю, что вторые будут не хуже», хихикнула Эберт и ухватила порцию макарон с сыром, оценивающе кивая, пока жевала. «А это реально классная еда для школы», заметила она. Компаньонки ответили улыбкой. «Я тебе говорила, порой я для разнообразия приношу обед из дома, но и это более чем съедобно», радостно отозвалась Мэнди. Тейлор заметила, что эта девушка большую часть времени была довольно бодрой. Она покосилась на Люси, не такую общительную, но все равно дружелюбную. Так получилось, что 2 из 4 часовых интервалов с утра она провела с этими двумя, а каждый из оставшихся – только с одной. После обеда у них был один общий класс у всех и другой без обеих подружек.